Теплый низовой ветерок нанес тучи поплотнее, поверхность реки стала оловянно-тусклой, брызнула мелким, смахивающим на туман дождем. Правый берег расплылся в завесе дождя, стал далеким. Девушки замолчали, и даже крепкие и важные молотки перестали выплевывать кожуру семечек. «Эй, запивай!» — крикнул старик-паромщик. Гребцы рявкнули нечто хриплое, прокашлялись и после второй попытки умолкли окончательно. «Позавчера престол был», — подмигнул Гирину синеглазый парень в косоворотке. «Горло-то знаешь, как надрали? Не можем теперь петь. Дядь Михаил», — обратился он к старшому, — «с нами Нюшка Столярова переезжает. Пусть поет, перевезем бесплатно». «А я и так ее всегда бесплатно беру», — ответил бородач, — «за отца». «Нюша!» На оклик старшова обернулась стоявшая отдельно девушка. Гирин увидел скользящий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки, широковатое, с высокими скулами, нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то, выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти смятенное внимание. Лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки, мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но неспокойное лицо. «Петь, что ли, тебе, дядь Михаил?» — спросила девушка. Бородач ласково кивнул. Потому как насторожились девушки и подняли головы похмельные гребцы, Гирин понял, что Нюша должна быть пивуньей. Он не ошибся. Девушка повернулась к низовью реки, взявшись за перила парома, поставила босую и мокрую ногу на перекладину. Минута молчания, и глубокий, сильный голос, настоящее меццо-сопрано, пронесся по серому туманному простору реки. «Ночь темна темнешенька, в доме тишина». С детства знакомые слова старинной песни о тяжелой женской доле зазвучали с трагической силой и чувством. Гирин, сам любитель музыки и неплохой по студенческим меркам певец, замер. Пожалуй, он впервые слышал столь яркое исполнение «Лучинушки». Очень шла эта грустная мелодия к бессолнечному дождливому вечеру на широкой реке, к притихшей группе людей на стареньком, усыпанном трухой сена пароме, к размеренному аккомпанементу скрипучих весел. А голос Нюши несся и звенел над Волгой: «Я ли непримерная на селе жена, как собака верная мужу предана?» Яростная тоска песни невольно заставляла Гирина сжимать кулаки. Девушка умолкла, низко опустив голову, и паромщики издали дружное «Уф!». «Да, поет», — неопределенно ухмыльнулся синеглазый гребец. «Ну, Кнюш, давай еще». «Дай отдохнуть девке». «Ишь ты какой!» — вступился старый паромщик. «Пусть-ка другие теперь поют». Глаза его озорно блеснули, уставившись на Гирина. «Вот тут студент, товарищ будущий доктор!» Гирин увидел, как Нюша вздрогнула и подняла голову. «Неужели не сможет показать, как в столице споют?» «Я не из столицы, из Ленинграда», — поправил старика Гирин. «И да, доктором мне как до неба». «Все равно еще того лучше. Первый город», — не смутился паромщик. «Ай да, качай, студент!»